Глава 8. Царь и великий князь. Могилев. Личный вагон его императорского величества государя императора Николая Александровича. 28 февраля. 13 марта 1917 года. «Итак, ты и спросил срочной аудиенции». Голос его сух. В словах слышится раздражение. «Да, государь. Настолько срочной, что ради нее ты преодолел за один день 600 верст и вновь нарушил мои повеления?» «Да, государь». Николай недобро смотрит на меня. «Говори!» «Государь, я преодолел 600 верст и нарушил твой запрет на полеты только потому, что должен был успеть в Могилев до того момента, пока твой поезд не тронулся в эту роковую поездку. В империи заговор, и...» Император не дает мне договорить и буквально взрывается. «Ты думаешь, я не знаю о заговоре? Или, быть может, ты допускаешь мысль, что я не осведомлен о твоем участии в этих позорных сборищах? О том, что тебя собираются сделать регентом при малолетнем Алексее? Как вы собираетесь меня устранить? Ударом табакерки в висок? Или удушить гвардейским шарфом? Или, быть может, будет что-то новомодное, и вы устроите показательную казнь на гильотине на потеху черни? Как ты смеешь после этого всего являться ко мне? Это они тебя послали, признавайся!» «Вот это да! Вот так начало! Как-то я не так себе представлял нашу встречу!» Николай стоял у окна весь красный и тяжело дышал. Я с трудом удержался от ответных реплик, понимая, что как только наша аудиенция перейдет в формат крика с обеих сторон, мое дело можно считать полностью проваленным, и можно смело выметаться из царского поезда. Царь меж тем продолжал бушевать. «В то время, когда кругом измена и обман, ты, мой родной брат, вместо поддержки плетешь заговоры против меня. Ты спутался с этой интриганкой, нынешней графиней Брасовой. Ты давал мне слово не жениться на ней. И свое честное слово, слово, данное своему государю и главе дома, нарушил. Думаешь, что я не знаю о том, что твоя ненаглядная жена-интриганка ходит по светским салонам и ее принимают там как будущую регеншу? Ты думаешь, что я не знаю, зачем ты прибыл? Они все тянут руки к моей короне, а ты, мой младший брат, прибыл уговаривать меня сделать уступки этим скотам». Да, похоже, моя миссия провалилась, не начавшись. Слышать меня он не готов и наверняка не станет. Сейчас сбросит все, что накопилось, и выставит меня из вагона. Финита ля комедия, господа. «Я слишком много вам потакал и много позволял. Я задавлю ваш мятеж. А то, что я здесь и убеждаю тебя не ехать в ловушку, а не сижу в Таврическом дворце во главе переворота, разве это само по себе не является доказательством моей лояльности тебе? Нет! Ты сам не осознаешь, как тебя используют. Тебя ко мне послали те, кто прячется у тебя за спиной. Они боятся за свою шкуру, а тебя посылают таскать каштаны из огня. Сможешь меня заставить пойти им на уступки — хорошо. А постигнет тебя моя справедливая кара, так и не жалко. Ты лишь марионетка в их руках. Ты, мой родной брат, только появился у меня на пороге, а уже начал что-то требовать от меня. Брат, очнись от своей паранойи. Я от тебя ничего не требовал». Паранойя? Дворцовые перевороты случались со времен сотворения мира, и чаще всего совершали их ближайшие родственники или даже наследники государя. Почему я должен верить твоим словам, а не фактом о твоей мне оппозиции, которые мне докладывают регулярно? Так, я повернулся к императору спиной и, пройдя в конец салона, демонстративно спокойно уселся в кресло. Николай от такой наглости потерял дар речи и лишь сверлил меня гневным взглядом, пока я все так же демонстративно набивал и раскуривал свою трубку. Наконец, затянувшись, я сказал, не повышая голоса: «Вот что, дорогой Ники, я пролетел к тебе 600 верст, и еще десяток верст с боем прорывался сквозь лес. Я сегодня минимум 2 раза был на волосок от смерти, пытаясь успеть сообщить тебе кое-что до твоего отъезда. Если ты не желаешь меня слушать, то я просто уйду. Желаешь слушать? Скажу все, что сказать хотел, и тоже уйду. Играть роль дурака весьма утомительно. Так что я предпочитаю лечь спать, раз уж ты не нуждаешься в моих советах и целиком доверяешь своим министрам, которые, кстати, уже разбежались, как тараканы. Итак, мне говорить, или я пошел спать?» Николай несколько минут молча нависал надо мной, затем хмуро буркнул: «Мои министры не разбежались. А ты разве не получил от князя Голицына прошение об отставке правительства?» Николай кивнул: «Получил. Но отставку правительства я не принял. Так что они продолжат работать дальше». «Правда? А ты проверь. Правительства в империи больше нет, и на твои телеграммы уже никто не ответит. И, кстати, не уговаривай меня разделить с тобой поездку в твоем чудесном поезде». «Очевидно, я должен у тебя спросить, почему, не так ли?» «Именно. Потому что дурак из нас только один. А я предпочитаю остаться в живых. Должен же кто-то радовать великих интриганов своей недалекостью и несамостоятельностью». «О чем ты говоришь?» «О том, брат мой венценосный, что твой поезд будет блокирован. Тебя принудят к отречению, а потом убьют. И, кстати, сразу после этого убьют и всю твою семью. Меня, скорее всего, тоже. Но я все же постараюсь». И тут он меня буквально вырвал из кресла, схватив за грудки. Император в ярости прошипел мне в лицо: «Что ты такое говоришь? Что ты знаешь? Говори!» «Тихо, Ники, тихо! Даже в твоем вагоне стены имеют уши. Пока поезд стоит на месте, ни тебе, ни семье ничего не грозит. Успокойся, наконец!» Я с определенным усилием разжал его хватку и высвободился. Теперь мы стояли друг напротив друга. «Говори!» Сказано было уже тише, и было ясно, что вспышка ярости пошла на убыль, и самодержец потихоньку обретал способность рассуждать логически. «Я пролетел 600 верст не для того, чтобы молчать. Но давай сразу условимся. Мы с тобой в одной лодке. Убьют тебя, убьют и меня. Поэтому, пока мы за закрытыми дверьми, давай обойдемся без всей этой верноподданнической мишуры и поговорим как два брата. И если тебе легче, можешь и дальше меня воспринимать в качестве легковерного дурачка. Мне это не принципиально. Итак, главное. Твой поезд обречен, как только тронется из Могилева. По плану заговора военных, впереди и сзади твоего поезда якобы случится крушение, и вагоны, сошедшие с рельсов, заблокируют тебе путь. Поезд будет блокирован мятежными войсками. Затем к тебе прибудет совместная делегация депутатов Государственной Думы и генералов. Тебе предложат отречение». Николай вскинулся: «Чушь! Я на это никогда не пойду, кроме того, со мной мой конвой». «Пойдешь. Они захватят в заложники твою семью. Ты все подпишешь». «Семью? Это невозможно, в царском селе надежный гарнизон». «Гарнизон царского села участвует в заговоре. Ты удивительно слеп, мой брат. Зачем тебе министры и разведка, если ты ничего не знаешь? Ты говоришь, что ты осведомлен о заговорах. Тогда почему их участники до сих пор не дают показания в Петропавловской крепости? В частности, пяток великих князей я бы обязательно повесил. Со всем великокняжеским шиком. Превселюдно, с большим стечением народных масс. Им бы понравилось, я уверен. Князьям или массам? Всем». Царь-батюшка прошелся по салону. Судя по всему, этот вопрос он задавал себе многократно, но ответ меня ничуть не удивил. Вероятно, себя он успокаивал так же. «Нет, это невозможно. Я не могу этого сделать. Не могу, потому что идет война, и внутренние наши разногласия нужно отложить до того времени, когда закончится эта война». Хмыкаю. «Боюсь, что к тому моменту в живых не будет ни тебя, ни меня, ни твоей семьи». И тут я ничуть не лукавил. Николай с отчаянным непониманием, вернее, отказываясь понимать очевидное, воскликнул: «Но почему?» «Ники, ты же прекрасно осведомлен о том, как решаются вопросы устранения претендентов на трон. Так было во все времена, вспомни того же Макиавелли. Только в те времена монарх избавлялся от любых возможных конкурентов, вырезая целые семьи поголовно, не щадя ни стар, ни млад. А сейчас речь идет об упразднении монархии как таковой, и постараются устранить всех членов императорской фамилии от мала до велика, дабы никто из них не мог быть использован в качестве знамени реставрации. И если ты меня не будешь перебивать, то я постараюсь тебе рассказать все, что знаю о заговорах этого дня, а там уж сам решай, верить мне или не верить». Последующие четверть часа я излагал ему все, что мне было известно о заговорах февраля 1917 года. О роли союзников по Антанте в деле свержения монархии, о деньгах из английского и французского посольств, о поощрении ими оппозиционных настроений, в том числе среди высшей элиты империи, о заговоре элит, сосредоточенных вокруг Госдумы и Земгора, о заговоре военных, о роли Германии и Австро-Венгрии в раздувании революционных и сепаратистских настроений в России, о действиях генерала Хабалова и военного министра Беляева, о хаосе в Петрограде и о многом другом. Император стоял у окна и, выкуривая папиросу за папиросой, неотрывно глядел в ночь. Он молчал и вопросов не задавал. Наконец, когда я выдохся, царь затушил папиросу и сел в кресло напротив меня. Пару минут мы молча сидели друг напротив друга. В конце концов Николай прервал затянувшееся молчание. «У тебя есть доказательства твоих слов?» «Нет, разумеется. Откуда они у меня могут быть?» «Там, где я бывал, как-то не принято брать с присутствующих подписи под протоколами общих собраний. Позволь тебя спросить, а дядю Николая ты сместил с поста верховного главнокомандующего просто потому, что захотелось самому покомандовать? Или он стал слишком много на себя брать и стал опасен? А чем было вызвано спешное выделение Петрограда из столичного военного округа из состава Северного фронта? Ты так торопился забрать из-под генерала Русского столицу, что даже не нашел более приличной кандидатуры, чем эта тряпка генерал Хабалов. Вот только не говори, что это ты сделал, не имея подозрений насчет Русского и заговора. Возможно, я принял превентивные меры, но они не повлияли на подготовку фронтов к весеннему наступлению. Мои сомнения не повод обезглавливать армию во время войны. Зато их игнорирование ведет к обезглавливанию нас с тобой». Император поморщился. «Опять лишь громкие слова». «Слова? Не к тебе ли приходил британский посол Бьюкенен, требовавший уступок оппозиции и прямо грозивший революцией? Не тем же был занят французский посол Палеолог? Или тебе не докладывают про то, как целые табуны элиты империи, включая руководство Госдумы, генералов и даже членов императорской фамилии, ошиваются в приемный посольств в Британии и Франции? Ты по-прежнему витаешь в облаках священного союзнического долга? Или думаешь, что вся эта публика, включая нашу с тобой ближайшую родню, ходит туда только чаю попить? Знаешь, чем заканчиваются такие чаепития? При всей моей нелюбви к Распутину он не дал бы соврать. Или ты и вправду веришь, что Распутина Юсупов убил?» Вновь повисло молчание. Царь выкурил еще одну папиросу, затем решительно ее затушил. «Нет, брат, все слишком живописно. Да, генерал Хабалов проявил отсутствие воли. Да, по его вине столица сейчас кишит смутьянами, а войска растеряны отсутствием твердого командования. Да, назначение Хабалова было ошибочным. Военный министр Беляев также долго слал успокаивающие телеграммы, и момент для быстрого усмирения бунта был упущен. Но это не значит, что все именно так, как ты говоришь. Я полностью владею ситуацией. Я получаю доклады министров, в том числе и министра внутренних дел. А твой Родзянко шлет мне панические телеграммы одну за другой, надеясь, что я дрогну. Грозит революцией и требует от меня уступок. Но я не уступлю. Они хотели получить ответственное министерство, а получили роспуск Государственной Думы. Они хотят меня принудить к уступкам, а я подавлю их силой. В мое царствование уже была подавлена одна революция, и я не вижу причин, чтобы в этот раз было иначе. Нет, Никки, нет. Кое-что все же изменилось с тех пор. Тогда войска оставались верными императору. Смею тебе также напомнить, что, невзирая на верность армии, та вспышка волнений и восстаний продлилась целых 2 года. Даже если сегодня или завтра не победит революция и власть удержится, сможет ли Россия выдержать 2 года бунтов в условиях 3-го года мировой войны, когда истощены ресурсы и озлоблены подданные? Боюсь, что сегодня в столице, а завтра и в царском селе озлобленных подданных будет слишком много. А войск, которые ты посылаешь для подавления мятежа, напротив, слишком мало. Они не справятся. Самодержец Всероссийский все так же неотрывно смотрит перед собой. И кажется, он пытается в чем-то убедить самого себя, когда раздельно проговаривает. «Мои данные говорят о том, что размеры волнений сильно преувеличены. Во всем виновата паника и растерянность власти в столице. Они нуждаются в твердом и решительном руководителе. Потому я и назначил генерала Иванова новым главнокомандующим Петроградским военным округом. Он отправится в столицу с Георгиевским батальоном. Иванов сможет, не дрогнувшей рукой, восстановить порядок в городе и окрестностях. Одним батальоном в Петрограде 100-тысячный гарнизон». Николай качает головой, слегка оживляясь. Думается, что он спорил сам с собой на эту тему уже множество раз за сегодня. В таких ситуациях все решает не количество штыков и сабель, а стойкость и моральное превосходство. Уверен, что излишне ставить вопрос о том, у кого большее моральное преимущество. У солдата, который верен своему императору, или у мятежника, который думает лишь о воровстве, пьянке и разбое. Даже если все 100 000 принялись бунтовать, то их военный потенциал сведется к одиночным выстрелам из-за угла. Отсутствие дисциплины, анархии и бунт – плохие помощники в военном деле. А Георгиевский батальон – это закаленные в боях ветераны, всей душой ненавидящие всю эту бунтующую тыловую шваль. Как только в столице появятся георгиевцы, мятеж быстро пойдет на спад. Основные силы гарнизона внезапно вспомнят о присяге, а бунтари разбегутся, как крысы. К тому же в помощь генералу Иванову из состава Северного фронта будут выделены надежные части и пулеметные команды. Так что там будет не один георгиевский батальон. Ты в этом уверен? Конечно. Я сам видел телеграмму на штаверха Алексеева главкосеву русскому, где предписывалось выделить соответствующие надежные войска в распоряжении генерала Иванова. Так вот, не хочу тебя разочаровывать, но войска с Северного фронта генералом русским выделены не будут. Опять же, твои слова. Пожимаю плечами. А ты проверь. Как? Ну, тут 2 варианта. Первый. Я выхожу из поезда, а ты едешь дальше. Приедешь в царское село, значит, ты прав. А нет? Так нет. Это несерьезный разговор. Второй. Самый осторожный. Ты остаешься в ставке. Генерал Иванов со своими георгиевцами под предлогом чего угодно берет под охрану все основные органы управления войсками. Приставь к Алексееву, Лукомскому и прочим ключевым персонам своих людей и лично проконтролируй прибытие в Петроград надежных полков с фронта. и замени, наконец, Хабалова с Беляевым. Твое назначение генерала Иванова имеет один существенный недостаток. Петроград там, а Иванов здесь, и между ними 600 верст по прямой, а по железной дороге и того больше. Они 2-3 дня будут туда только добираться. За это время все будет кончено. Смени Хабалова и Беляева сейчас. Неужели во всей столице не сыщется решительный и верный тебе человек, который, не дрогнувший рукой, наведет порядок? Назначь генерала Маннергейма, он сейчас в Петрограде, или полковника Кутепова. Кутепова? А кто это? Полковник лейб-гвардии Преображенского полка. Как раз сейчас пытается что-то сделать для восстановления порядка в столице. И назначь нового главу правительства из числа тех, кто будет верен лично тебе и кто пойдет по головам ради твоего благоволения. Николай вновь заходил по салону. Резко остановившись, он воскликнул. «То есть ты предлагаешь устроить кровавую баню исключительно на основе твоих слов и предположений? Реки крови в тылу во время войны только на основе твоих подозрений?» Пожимаю плечами. «Ты знаешь, сколько твоих подданных убили сегодня и вчера в Петрограде? А сколько убьют завтра, если ты не предпримешь что-нибудь?» «Да, подавление мятежа — это всегда кровь, но это минимальная кровь для всеобщего спокойствия. Бездействие же приведет к революции и к гражданской войне, на которой погибнут миллионы, если не десятки миллионов, и вся эта кровь будет на твоей совести». «Тебе легко рассуждать?» Ты не отягощен короной империи и не несешь бремя ответственности за ее судьбу. И слава Богу, брат мой, я многое в жизни делал для того, чтобы оказаться от твоей короны как можно дальше. Но, увы, не судьба. Как только корона слетит с твоей головы, наши с тобой головы слетят с плеч. Вот и вся диалектика. Так что я весьма заинтересованное лицо в наших с тобой общих делах. Император продолжил хождение туда-сюда. Затем, что-то вспомнив, он спросил. «Кстати, мне докладывали, что ты из Гатчины вылетел в Москву. Каким образом ты оказался здесь?» Я поморщился. «Никки, это не столь важно. Давай по существу вопроса. Времени у нас с тобой не так уж и много». Царь насторожился. «Почему?» «Потому, брат мой, что в Петрограде в ближайшие час-два будет образован Временный комитет депутатов Государственной Думы, который образует Временное правительство, которое, в свою очередь, заявит о том, что оно принимает на себя всю полноту власти в империи. Хочешь дождаться? Изволь. Но я нет. И не спрашивай, откуда я знаю. Спроси у своих чиновников, почему они не знают. Или знают, но ты не знаешь. Так что давай быстрее, решай». «Но августейшая семья, она в царском селе». «Увы, да. Но из поезда ты им ничем не поможешь. А вот из ставки вполне. Ты, главное, прими решение. Если требуется моя помощь, я всегда рядом». Николай подозрительно посмотрел на меня. Я скривился, словно от зубной боли. «Никки, только не начинай опять по кругу. Мне для твоего смещения вовсе не нужно было лететь в Могилев. Я вполне мог сидеть сейчас в Зимнем дворце и готовить бумаги для регентства». Император вновь уставился в окно. «Нет, мне он до конца не верит, это ясно. Но что же делать? Остается лишь убеждать. Тебя предали все. Тебя предала Государственная Дума. Тебя предала аристократия. Тебя предали твои генералы. Пусть не все открыто уже встали на сторону мятежа и ждут удобного момента для измены, но многие из них колеблются и хотят выступить на стороне сильного, на стороне победителя. У тебя есть лишь один шанс остаться во главе армии и из ставки склонить колеблющихся на свою сторону. Не все твои генералы – изменники. Есть верные тебе русские офицеры. Оставайся в ставке, и ты будешь иметь в руках все рычаги власти. Не в столице сейчас ключи от России, а здесь. У тебя в руках армия. Пусть высший генералитет изменил тебе, но войско в массе своей все еще на твоей стороне. Блокировка твоего поезда не случайно главный план военного переворота. Они боятся, что устроить переворот в Могилеве, Царском селе или Петрограде у них не получится, поскольку ты обратишься к войскам напрямую, минуя генералов. Поэтому они приняли план блокировать твой поезд где-то в глухом месте, принудить к отречению, а затем убить. Только оставаясь в Ставке, у тебя есть возможность подавить и военный мятеж, и столичный заговор. Решайся. Отстрани заговорщиков от командования. Назначь того же генерала Иванова исполнять должность наштаверха, и он будет на тебя молиться, разрывая на части твоих врагов. И я бы на твоем месте, прости мою дерзость за такое сравнение, назначил бы Иванова исполнять должность начальника штаба Верховного главнокомандующего и поспешил бы объявить о назначении Николая Николаевича на должность главка верха. Это даст тебе дополнительные возможности и перетянет в этой схватке на твою сторону дополнительные силы в армии. Нет, ты опять сам себе противоречишь. Сам же говоришь, что я его убрал, и тут же предлагаешь его вернуть на эту должность. Именно так. Он честолюбив и опасен, но он трусоват и осторожен, так что вряд ли решится на свою игру без подготовки. Однако у него, между прочим, и сейчас множество сторонников в армии. А тебе и сейчас лояльность войск важна как никогда. И тут все средства хороши. Объяви о его назначении. Ты ничем не рискуешь, ведь он сейчас на Кавказе. Он будет ехать в Могилев несколько дней. За это время ты укрепишь свои позиции и устранишь опасность переворота. А потом, когда твоя власть окрепнет и мятеж будет подавлен, дядю Николая можно отправить куда-нибудь подальше. Смести с постов Русского и Брусилова. Назначь главнокомандующими фронтами проверенных монархистов Келлера, хана Нахичеванского, Каледина. Создай высочайшую следственную комиссию, которая возьмет заговорщиков за причинное место, не стесняясь в способах и не обращая внимания на вопли прогрессивной общественности. Выступи с обращением к солдатам и армии в целом, пообещай им. Николай даже побелел от ярости. «Кто тебе внушил это?» Я даже поперхнулся от неожиданности. «Что, прости?» Император вновь раздельно произнес. «Кто стоит за тобой? Чей план ты мне пытаешься внушить?» «Здрасте, приехали. Что на него нашло?» Но он и не думал слушать мой ответ. «Ты явился сюда для того, чтобы принудить совершить переворот моими же руками. Кто тебе это подсказал? Кто тебя послал ко мне?» Смотрю на него и борюсь с настоятельным желанием покрыть его иное величество матом. «То есть ты исключаешь мысль о том, что это могут быть мои личные соображения?» «Да». «Ну вот мы и поговорили. Спасибо прадеду за имидж». Даже родной брат испытал разрыв шаблона и отказался верить в мою способность так говорить и думать. И что теперь? Что ж, Ники, не веришь мне, поверь другим. Вот письмо к тебе от генерала Каледина, который провел целую операцию для доставки тебе этого пакета. Мне его сейчас передал верный человек генерала Каледина, с боем прорвавшийся в Могилев. Адресовано лично тебе. Здесь списки заговорщиков и планы переворота, которые ему стали известны от генерала Брусилова, одного из лидеров заговора. Николай хмуро взял пакет и распечатал его. Вытащил листы бумаги, посмотрел на них, перевернул, поднял взгляд на меня. Листы были пусты. В глазах у меня потемнело. «Твою же мать! Вот же я дурак!» Понимая уже все, пытаюсь ухватиться за соломинку. «Очевидно, это тайнопись. Прикажи принести керосиновую лампу». Через несколько минут я с дрожью в руках спешно водил листами над лампой. Император смотрел на меня с жалостью. Спустя 5 минут я сдался. Листы местами побурели, но текста не было. «Возможно, тут другая тайнопись. Нужно найти офицера, который привез пакет. Очевидно, он должен знать». Я бормотал все это, хотя уже понимал, что ничего Мостовский не знает. Иначе бы он мне об этом сказал. Мог он забыть такое? Нет, не верю. что же делать? Николай молча смотрел за моими суетливыми телодвижениями. Наконец он сказал: «Будем считать эти листы списками заговорщиков. Прости, но я не верю в твой рассказ. Слишком он чудовищен и бездоказателен. Да и в гарнизоне царского села я уверен, как и в том, что генерал Иванов подавит мятеж в ближайшие дни. Господь не оставит меня и не оставит Россию». Он помолчал, а я стоял как оплеванный. Император добавил несколько слов, и они стали мне приговором. «Ты, Миша, всегда был таким легкомысленным и доверчивым».